Ботаник явно не ожидал, что разговор перейдет на повышенные тона. И у него от волнения, а может быть и от страха, начали дрожать губы. Похоже было, что ему больше не удастся справиться со своенравными лицевыми мышцами и растянуть физиономию в улыбке. Вновь оробев, ботаник осторожно сказал: «Ну, нам остается только надеяться на то, что факты мы все-таки добудем. Понимаете?» В его глазах снова появилась невысказанная мольба. «Я ведь потому к вам и сунулся. Мне нужно было поговорить лично с участниками событий. В статье, где затрагиваются острые темы, либо приводятся не самые типичные факты, все должно быть выверено до мелочей. Главная точка зрения самих участников. Впрочем, комментарии других свидетелей тоже нельзя оставлять без внимания. Я, кстати, очень надеюсь, что нам и в этом случае удастся разыскать других свидетелей». «Каких еще других свидетелей?» — спросил Венс. Увы, все еще встревоженным тоном. «Как каких? Там же парни помимо вас, губернатора и девушки, были еще и другие люди?» «Да я тебя и спрашиваю. Какие люди-то?» — не унимался Венс. «Телохранители?» — ответил ботаник. «Телохранители? Выходит, там были телохранители? А что, разве нет?» «Телохранители. Их там, значит, уже целая толпа вырисовывается», — уточнил Венс. «Не будете же вы отрицать, что там были также и телохранители губернатора?» — задал профессиональный журналистский вопрос ботаника, затем обратился к Хойту, чуть не впившись в него взглядом. «Вы можете это подтвердить или опровергнуть?» Хойт не верил ни своим ушам, ни глазам. «Надо же! Этот мелкий урод сумел на свою беду снова снять с предохранителя защитный механизм, выстроенный в голове Хойта, и обострить его инстинкт самосохранения». Венс, похоже, окончательно впал в тихую истерику и теперь мог сморозить какую-нибудь откровенную глупость. «Можете ли вы это подтвердить или опровергнуть?» — повторил вслед за ботаником Хойт, словно пробуя на вкус роскошно звучащее выражение, взятое не то из учебника для журналистов, не то из полицейского протокола. «Подтвердить или опровергнуть? Подтвердить или опровергнуть что? Тот факт, что я сижу на собственной заднице?» Он покачал головой и сжал губы, словно произнося про себя: «Вот сука!» Ботаник с мольбой в голосе забормотал: «Ребята, я просто не могу об этом не спросить. И потом, решать ведь не мне, а вам. Нет, редактор-то с этой историей как-нибудь доразберется. Статья рано или поздно выйдет. Лично мне, да моему боссу тоже хотелось бы, чтобы в университетской газете была в первую очередь изложена ваша версия случившегося. Но на нет и суда нет. Придется воспользоваться тем, что расскажут другие». «А что тебе расскажут?» — вновь напустился на ботаника Венс. «Я, например, все никак догнать не могу, что за хрень ты нам втираешь». Эти слова вновь были произнесены слишком эмоционально. Не так, как мог бы говорить человек, действительно ни в чем не участвовавший. Хойт поспешил перехватить инициативу. «Видишь тех двух ребят?» — спросил Хойт, показывая пальцем на двух студентов, толстых, как откормленные на убой поросята, сидевших через три столика от них и с редким энтузиазмом набивавших животы. «Иди спроси у них. Может, они в курсе? Поинтересуйся». Взгляд мудака-ботаника вновь беспокойно заметался от Хойта к Венсу и обратно. Воцарилась тишина. Оба приятеля смотрели на позволившего себе проявить излишнюю настырность журналиста с наглым выражением на физиономиях, словно задавая ему вопрос: «Ну и что ты теперь будешь делать?» Ботаник уже встал со стула и начал прощаться. «Что ж, ребята, спасибо, что нашли время поговорить со мной. Да, кстати, вот...» Изогнувшись, он вылез из лямок рюкзака, висевшего у него за спиной, порылся в нем и выложил на стол визитную карточку с телефонами Daily Wave и шариковую ручку. «Если захотите со мной связаться, вот телефон нашей редакции. А номер мобильного я вам сейчас запишу». И, нацарапав на карточке номер, он протянул ее Хойту. «Спасибо еще раз», — повторил он.